управление в зависимости от метапрограммы, содержание окружения. Преобладает ориентация на содержание. При преобладании метапрограммы содержания человек более ориентирован на то, что именно он делает, будь то процесс или результат, неважно. Следовательно, при делегировании и повышении мотивации необходимо начать с того, что сотрудника наиболее интересует, то есть с сути самой деятельности. Что именно, как и зачем, в зависимости от метапрограммы процесс-результат, ему необходимо сделать. Зная факторы мотивации в содержательной части деятельности, стоит показать, почему интересно, полезно, выгодно выполнить именно эту задачу или проект. При этом, если работа предполагает определенное взаимодействие с другими людьми, эта сторона чаще всего может быть недоработана, так как находится вне зоны заинтересованности человека с доминантой содержания. Следовательно, задача руководителя в данном случае заключается в том, чтобы сделать акцент на контакте с людьми. Стоит показать, как грамотное и эффективное построение коммуникаций и сотрудничества с другими может позитивно повлиять на содержание работы, будь то процесс или результат. Преобладает ориентация на окружение. При преобладании окружения ситуация кардинально иная. Сотрудник склонен гораздо больше внимания уделять людям, взаимодействию и общению с ними, тем самым ставя под угрозу точность и эффективность содержательной части работы. Для повышения эффективности делегирования и мотивации имеет смысл всегда начинать с того, как в ходе работы над задачей или проектом сотруднику предстоит взаимодействовать с другими, как он может помочь членам команды, в чем заключается ценность его деятельности для остальных. Именно эти моменты позволят нам продать идею. При этом стоит сделать акцент на наиболее критических моментах в содержании работы. Важно понимать также, что наибольший контроль потребуется именно в этой части. Также одним из ключевых методов мотивации сотрудника, у которого преобладает метапрограмма окружения, будет акцент на том, как именно повлияет точность его работы, соблюдение необходимых деталей, правил и процедур на других людей, на команду в целом, на его взаимоотношения с коллегами, руководством или подчиненными. Для ориентированного на окружение человека это будет значимым фактором мотивации вне зависимости от типа референции и ориентации на процесс или результат. Итоговый алгоритм. Для того, чтобы оптимально мотивировать человека, необходимо начинать разговор именно с того, что для него важно. Таким образом, мы сможем создать первоначальную мотивацию, продать идею. После чего стоит сделать акцент на том, что находится вне зоны интересов сотрудника, дать дополнительную мотивацию, чтобы человек уделил достаточное внимание значимым моментам в работе. То, что, исходя из преобладающей метапрограммы, выходит за зону интересов, становится задачей-жертвой. Подробно тема про задачи выигрыша и задачи жертвы рассмотрена в моей книге «Ловушки управления. Как повысить результативность сотрудников». Задача-жертва — это зона демотивации в работе. Причины могут быть разными. В данном случае мы рассматриваем только один частный случай. Что-то при выполнении задачи проекта не соответствует или не вполне соответствует метапрограммам, преобладающим у сотрудника. В этой ситуации перед руководителем стоят две одинаково важные задачи. Дать дополнительную мотивацию, основываясь на метапрограммах и карте мотиваторов сотрудника, и обратить внимание исполнителя на те критические моменты в выполнении работы, которые находятся вне зоны его интересов и сильных сторон. Карта мотиваторов от 3 до 6 в среднем основных факторов мотивации сотрудника. Определить карты мотиваторов можно с помощью проективных вопросов, то есть вопросов о людях вообще, отвечая на которые сотрудник проецирует, то есть выделяет то, что именно ему кажется наиболее значимым. Давайте рассмотрим эту общую схему на конкретных примерах, а также формулировки делегирования разным типам людей. Специфика делегирования в зависимости от типажа КТМ. При делегировании человеку типажа драйвера будут эффективны такие формулировки. У тебя есть возможность достичь амбициозной цели. Именно тебе мы можем это доверить. Для нашей компании это очень важно. Ты можешь кардинально повлиять на общую результативность и рентабельность. Далее нужно обозначить задачу, начиная с конца, то есть с результата. Результат должен быть такой. Как ты считаешь, каким путем лучше к нему идти? Какие ресурсы тебе понадобятся? Сразу вовлекаем в обсуждение. Если обсуждение получается громоздким, спрашиваем, сколько времени тебе нужно, чтобы проработать план действий и необходимые ресурсы? Давай договоримся о встрече, на ней ты изложишь свое видение достижения цели и обоснование ресурсов. В любом случае ты будешь иметь значительную свободу действий. Мы установим контрольные точки, но только по ключевым факторам результативности. У тебя будет возможность самостоятельно принять решение, кого ты возьмешь себе в команду для этого проекта. С драйвером не стоит употреблять формулировки «я хочу, ты должен». Для него эти слова будут раздражающими, как красная тряпка для быка. При делегировании продюсеру также стоит дать большую самостоятельность, свободу маневра. Начинаем с результата, констатируем, что должно получиться в итоге. Интересуемся, как он это видит, даем возможность либо сразу, либо в течение какого-то времени подготовить самостоятельно проект. Для продюсера можно также использовать мотивацию в стиле «Вау! Это круто, ты сделаешь проект, о котором будет говорить рынок, компания!» Продюсер — тот, кому важно впечатление, произведенное на других. Подчеркиваем, что он будет взаимодействовать с людьми, сможет формировать команду под этот проект. При этом заостряем его внимание на контрольных точках, необходимости соблюдения определенных процедур, стандартов. Оговариваем, что ему будет помогать контролер или процессор, которому он сможет делегировать ведение процессов и процедур. Это важно. Иначе продюсер может увлечься креативом, людьми, результатом, и в каких-то мелочах произойдут сбои, ошибки, способные свести все или многое к нулю. При делегировании тимбилдеру мы понимаем, что он ориентирован на процесс и на человеческие отношения. Если мы делегируем тимбилдеру задачи, выполнение которых у других людей вызовет позитивные или нейтральные отношения, и особой сложности в них нет, то мы говорим, это принесет пользу коллективу, твоей команде, компании в целом. Если мы делегируем ему задачи психологически неприятные, например, решение конфликтной ситуации, контролирующие функции, внедрение сложных и или непопулярных изменений, можно сказать так, решив этот конфликт, ты сумеешь существенно помочь людям, наладишь рабочую атмосферу, командную работу. Если приходится делегировать тимбилдеру непопулярные действия и или меры, то подойдет вариант работы на контрасте «плохо» и «очень плохо». Например, если мы не сократим человека сейчас, появится риск, что без работы останется весь отдел. Или тебе придется сократить кого-то, но ты человек справедливый, ты примешь правильное решение и оставишь того, кто этого действительно заслуживает. Я часто сталкивалась в работе с тем, что руководителям типа тимбилдер с трудом даются критика и установление дисциплины. Они боятся быть непопулярными, кого-то обидеть, быть для кого-то источником негатива. На этот случай я придумала два аргумента. Первый аргумент заключается в следующем тезисе. Если ты не даешь человеку критической обратной связи, ты тормозишь его развитие, потому что он не может знать, что ему нужно в себе развить или улучшить. Когда в корректной форме доносишь до сотрудника, что ему следует в себе изменить, ты помогаешь ему стать лучше и успешнее. Второй аргумент. Да, таблетка горькая. Но если ты ее вовремя примешь, это позволит тебе избежать осложнений. Аналогия с медициной. Первый и второй аргумент вместе. Если ты одинаково оцениваешь и худших, и лучших, и одинаково с ними обращаешься, то ты несправедлив по отношению к лучшим. Такие аргументы помогают развить у руководителя типа тимбилдер способность конструктивно критиковать, наводить порядок, поддерживать дисциплину и принимать непопулярные меры. В случае делегирования контролеру начинаем с того, что подробно описываем не результат, а процесс. Сначала ему надо описать, как и что нужно сделать, а потом обозначить, каким должен быть результат. Стоит объяснять очень подробно, потому что сотрудник-процессник, ему важны детали. Не забываем указывать промежуточные контрольные точки. Обратите внимание, при постановке задачи контролеру лучше изначально задать короткий срок исполнения задачи, то есть меньше, чем тот, на который вы согласитесь. Контролер склонен затягивать процесс, он запросит больше времени, и здесь у вас появится прекрасная возможность прийти к компромиссу и найти золотую середину. Это важно, чтобы не создавалось впечатление об уступке руководителя и в то же время не будет подавления. Если речь идет о контролере руководителя, обязательно обратите его внимание на работу с командой, потому что это не его сильная сторона. Для того, чтобы все бизнес-процессы шли идеально, тебе важно грамотно сформировать команду, правильно распределить задачи и мотивировать людей так, чтобы каждый работал наиболее эффективно. При делегировании мы используем сильные стороны типажей и работаем над тем, чего им не хватает. Для самостоятельной дополнительной тренировки предлагаю вам два практических задания. Задание первое. Приведены диалоги между руководителем и сотрудником в ситуации делегирования. Определите, для какого типажа типажей оптимален именно этот вариант делегирования. Диалоги – делегирование с адаптацией к типажам. Диалог первый. Коммерческий директор ставит задачу перед руководителем отдела продаж по внедрению новых технологий в работе с ключевыми клиентами. Михаил. Хотел бы обсудить с тобой следующую ситуацию. Ты сам неоднократно говорил о том, что часто при долгих проектных продажах сотрудники теряют интерес. Я правильно тебя понял? Да, такие ситуации были, к сожалению. Как ты думаешь, людям, которые ориентированы на результат, интересно осуществлять поддержание отношений до продажи, сервиса и тому подобное? Думаю, что нет. В основном они теряют интерес и начинают халтурить. А если мы разделим работу с клиентами на два этапа, введем охотников и пастухов? Часть сотрудников будет заниматься поиском и разработкой новых клиентов, их завоеванием, а часть — поддержанием отношений и сервисом. Ты сможешь разделить коллектив на эти две группы? Я хочу тебя попросить взвесить все «за» и «против», сделать что-то вроде SWOT-анализа. Позже мы с тобой еще раз встретимся, обсудим результаты. Если по итогам придем к тому, что целесообразно будет ввести это разделение, тогда я попрошу тебя составить проект, как, когда и какими силами это сделать. Договорились? Да, сделаю. И давай определим дату, когда ты будешь готов. Как сможешь, исходя из текущего объема работы? Думаю, что или к 10 числу этого месяца, либо если тендер объявит клиент X, то придется сдвинуть на 15-е. Думаю, что тендер — более срочная задача в данном случае. Хорошо, договорились. Фиксируем. Диалог второй. Руководитель административного отдела обращается к самому опытному секретарю в связи с приемом на работу нового секретаря в соседний отдел. Маша, привет. Я знаю, что ты очень хорошая коллега, любишь помогать другим и делаешь это на отлично и с позитивом, а люди всегда это чувствуют. В связи с этим скажи, чувствуешь ли ты, что у тебя достаточно опыта для того, чтобы быть наставником? Ты знаешь, что в нашей компании это престижно, такую работу доверяют не всем. Как ты считаешь, ты справишься? Я справлюсь, скорее всего, если ты мне поможешь, научишь, как лучше действовать, будучи наставником. Конечно, у нас есть внутренний тренинг и положение о наставничестве. Ты сможешь со всем ознакомиться. Если останутся вопросы, не стесняйся, подходи ко мне, я обязательно тебе помогу. После того, как все изучишь, мы встретимся, пообщаемся, я позадаю тебе вопросы. Как только поймем, что ты готова, сразу доверим тебе новичка. И напишем об этом в корпоративных СМИ. Ты будешь причастна к этому важному проекту «Наставничество на основе новых технологий». Он будет осуществляться в нашей компании на постоянной основе. Диалог третий. Руководитель отдела продаж ставит задачу перед сотрудником этого же отдела. Сергей, есть очень важная задача. Нужно как можно быстрее осуществить контакт с потенциальным клиентом. Отдел маркетинга сообщил, что сейчас компания X ищет поставщика мебели для офиса. Твоя задача — поскорее найти лицо, принимающее данное решение. Уверена, что ты с этим справишься. У тебя хороший опыт и отличный напор в переговорах. Надо максимально быстро организовать встречу, выявить потребности и осуществить крупную, но целесообразную для клиента продажу. Есть ли у тебя какие-то вопросы или сомнения? Сомнений нет, поскольку я уже вел такие проекты, но если они возникнут, я могу обращаться? Да, ты всегда можешь обратиться за советом или помощью. Также ты знаешь, что у нас на внутреннем портале есть скрипты. Если что-то нужно повторить, можно туда заглянуть. Я уверена, у тебя все получится. Давай зафиксируем сроки, оптимальный ассортимент и объем по принципу задача максимум, задача минимум. Далее все это проговаривается и фиксируется. Диалог четвертый. Исполнительный директор ставит задачу перед руководителем отдела маркетинга. Хочу обсудить с вами, как с руководителем отдела маркетинга, концепцию пиар-компании для улучшения нашей репутации работодателя, брендинга работодателя. Я готова обсудить. Единственное, я не понимаю, почему это относится ко мне, у нас же есть HR. Марина, вы сами руководитель, подбираете людей и умеете их оценивать, и знаете, что у каждого человека свои выраженные компетенции. Как вы считаете, кто лучше разбирается в брендинге и пиар? Вы человек, который профессионально занимается этим уже несколько лет, или HR, для которого основная профессиональная компетенция заключается в подборе сотрудников, формировании корпоративной культуры и обучении? Да, наверное, я имею в этом больше опыта. Именно поэтому я и обращаюсь к вам. В этом проекте представители HR будут работать в связке с вами, но вы будете лидером, руководителем этой проектной группы. У вас появится возможность самостоятельно разработать этот проект. Позже мы с вами встретимся для обсуждения этапов проекта и конкретики. Пришлите мне по почте информацию, когда у вас есть окно для встречи на 1.5-2 часа. Нам важно добиться результата, но в то же время я хочу попросить вас обратить внимание на детали и бизнес-процессы, с которыми вас познакомит HR. Есть определенные нюансы и моменты, и в них нельзя допустить промахов. Договариваемся, что сегодня до конца дня я жду варианты по времени проведения подобной встречи. Встреча должна пройти не позднее 20 числа этого месяца. Диалог 5. Директор по персоналу ставит задачу перед менеджером по персоналу. Ольга, ты знаешь, что у нас в компании сейчас стоит задача сокращения текучести кадров. Одна из лучших практик, которая позволяет этого добиться, внедрение системы выходного интервью. Ты знаешь, что такое выходное интервью? Выходное интервью — это беседа с увольняемым или увольняющимся сотрудником. Верно. Но в чем должен быть результат выходных интервью для борьбы с текучестью кадров? Не знаю, не могу ответить на вопрос. Объясню тебе основные цели и задачи. Первое — понять, почему уходят те, кто хорошо работает, кем мы довольны. Понимая, почему, мы сможем снизить эти риски на этапе приема на работу. Второе, если увольнение связано с какими-то особенностями системы мотивации или управления, сможем поработать с руководителями для изменений в лучшую сторону. Третье, это удержание хороших сотрудников, если они приходят не шантажировать, а с деловыми разговорами. И, конечно же, бесконфликтное расставание с теми, кого мы увольняем по инициативе работодателя. Это вопрос HR-брендинга, что тоже влияет впоследствии на привлекательность компании как работодателя. Твоя задача — изучить литературу, посмотреть в интернете, какие есть практики проведения выходного интервью. В 2 недели ты уложишься? Да, думаю, что уложусь. Значит, через 2 недели я пришлю тебе запрос на встречу. Ты приходишь ко мне с резюме, какие практики мы можем взять на вооружение. Наброски структуры выходных интервью. Мы с тобой корректируем и дорабатываем эти наброски и, начиная со следующего месяца, внедряем в практику. Поскольку ты будешь разрабатывать структуру выходных интервью, мне кажется разумным, чтобы ты их и проводила. Мне это будет очень сложно, потому что конфликтные ситуации, общение с человеком, который чем-то недоволен, для меня дискомфортно. Тем более сообщить об увольнении. Мне бы не хотелось проводить выходные интервью. Ты человек, который ориентирован на результат. Результат для компании очень важен. Мы с тобой можем вместе продумать, какие технологии, формулировки позволят снизить уровень негатива. Здесь ты можешь на меня рассчитывать. Первое интервью я проведу сама, а ты будешь присутствовать и наблюдать. Договорились? Да, договорились. Я очень рассчитываю на твою помощь. Диалог 6. Начальник производства ставит задачу перед руководителем отдела производственной безопасности. Виктор Петрович, вы знаете, насколько важно тщательное соблюдение производственной безопасности, правильное использование СИЗов на нашем производстве. В течение месяца будет принято на работу несколько десятков рабочих. Соответственно, очень важно, чтобы все работники с первого дня тщательно соблюдали все правила техники безопасности, эффективно использовали СИЗы, чтобы не было ни малейших отклонений от нормативов. Мы не знаем новичков, все они с разных производств, где могли быть другие правила. Кто-то вообще без опыта работы, поэтому необходимо, чтобы вы, как наш главный специалист по производственной безопасности, провели подробное обучение, инструктаж и после проверили, возможно, с помощью тестирования, насколько четко они усвоили наши правила техники безопасности использования СИЗов. Готовы взяться за эту задачу? Я понимаю, что необходимо обучить новых сотрудников, но я специалист по производственной безопасности. У меня нет опыта работы с людьми и проведения обучения. Не представляю, как организовать этот процесс. Я понимаю, что раньше вы не проводили обучение, так как у нас не было таких больших наборов сотрудников. Поэтому я предлагаю состыковать вас с нашим директором внутреннего учебного центра. Он сможет вместе с вами составить методический план обучающего семинара. Вероятно, подскажет какие-то моменты, поможет сделать иллюстративный материал. Я думаю, что у вас получится прекрасный тандем, и весь процесс будет организован отлично. Давайте договоримся о том, что я свяжусь с директором учебного центра, состыкую вас, и в течение этой рабочей недели вы совместно составите учебный план семинара, назначите дату не позднее этой декады месяца. А директор учебного центра поручит своему ассистенту организацию аудитории, освещения и прочие мелкие организационные моменты. Договорились? Да, договорились. Как только вы состыкуете меня с директором учебного центра, мы начнем разрабатывать план семинара и все сопутствующие ему мероприятия. Задание второе. Определите, какие из задач, проектов будут задачами-выигрышами, а какие задачами-жертвами, в зависимости от типажа по КТМ. Задача. Провести проект по внедрению изменений в бизнес-процессах. Организовать корпоративное мероприятие. Принять меры для усиления дисциплины. Перевыполнить плановые показатели на 25%. Проанализировать статистику за квартал и подготовить отчет. Осуществлять выборочный контроль соблюдения техники безопасности. Выступить от имени компании на конференции с рассказом о лучших практиках. Принять участие в выставке в составе группы представителей компании. Узнать у коллег, как они хотели бы отпраздновать Новый год. Увеличить ассортиментный ряд закупок у ключевого клиента на 35%. Принять участие в конкурсе профессионального мастерства. Поговорить с коллегой, у которой сложная семейная ситуация, поддержать ее. Вести учет опозданий и нарушений дисциплины. Проанализировать эффективность производственных процессов. Внедрить в компании оценку 360 градусов для более успешного взаимодействия. Сопровождать существующих клиентов компании. Осуществлять 25 визитов в день в продажах FMCG. Провести продающую презентацию для потенциальных клиентов. Осуществить хедхантинг, переманивание на очень сложную позицию. На регулярной основе делать фотографии рабочего дня для себя и ближайших коллег. Выражены 2 или 3 типажа. Важный момент, на котором стоит остановиться. У многих людей выражен не 1, а 2 или даже 3 типажа. По моему опыту, тип преференции в равной пропорции, разделенный на внешнюю и внутреннюю, если и встречается, то крайне редко, поэтому предлагаю данный вариант не рассматривать. А вот остальные метапрограммы нередко бывают представлены у человека практически в равной или сопоставимой пропорции. Как же отразится этот момент на принципах адаптивного менеджмента? Ответ очень прост. Руководителю стоит сочетать приемы, актуальные для всех типажей, представленных у сотрудника. Ответы автора. Задание первое. Типажи в диалогах. Первый. Драйвер плюс продюсер. Второй. Кооператор. Третий. Коммуникатор. Четвертый. Продюсер. Пятый. коммуникатор плюс кооператор, 6-й – контролер. Задание второе. Провести проект по внедрению изменений в бизнес-процессах. Выигрыш – драйвер, жертва – тимбилдер. Сложно – непопулярные меры. Контролер – не любит изменения. Все типажи с преобладанием внешней референции. Организовать корпоративное мероприятие. Выигрыш – тимбилдер, продюсер, жертва – контролер. Принять меры для усиления дисциплины. Выигрыш – контролер, драйвер, жертва – тимбилдер. Перевыполнить плановые показатели на 25%. Выигрыш – драйвер, деятель, продюсер, коммуникатор, жертва – контролер, процессор, тимбилдер, кооператор. Проанализировать статистику за квартал и подготовить отчет. Выигрыш – контролер, процессор, жертва – драйвер, деятель, продюсер, коммуникатор. Осуществлять выборочный контроль соблюдения техники безопасности. Выигрыш – контролер, жертва, тимбилдер, все типажи с внешней референцией. Выступить от имени компании на конференции с рассказом о лучших практиках. Выигрыш – продюсер, коммуникатор, жертва, контролер, процессор. Принять участие в выставке в составе группы представителей компании. Выигрыш – коммуникатор, жертва, процессор. Узнать у коллег, как они хотели бы отпраздновать Новый год. Выигрыш – кооператор, коммуникатор, жертва, процессор. Увеличить ассортиментный ряд закупок у ключевого клиента на 35%. Выигрыш – драйвер, продюсер, жертва – кооператор. Принять участие в конкурсе профессионального мастерства. Выигрыш – деятель, коммуникатор, жертва – процессор. Поговорить с коллегой, у которой сложная семейная ситуация, поддержать ее. Выигрыш – тимбилдер, кооператор, жертва – контролер, процессор. Вести учет опозданий и нарушений дисциплины. Выигрыш – контролер, жертва – тимбилдер. Проанализировать эффективность производственных процессов. Выигрыш – контролер, жертва – продюсер. Внедрить в компанию оценку 360 градусов для более успешного взаимодействия. Выигрыш – продюсер-тимбилдер, жертва – контролер. Сопровождать существующих клиентов компании. Выигрыш – кооператор, жертва – драйвер-деятель. Осуществлять 25 визитов в день в продажах FMCG. Выигрыш – деятель, жертва – кооператор-коммуникатор. Провести продающую презентацию для потенциальных клиентов. Выигрыш – продюсер-коммуникатор-драйвер-деятель, жертва – тимбилдер-кооператор. Осуществить хедхантинг, переманивание на очень сложную позицию. Выигрыш – продюсер-драйвер, жертва – тимбилдер-кооператор. На регулярной основе делать фотографии рабочего дня для себя и ближайших коллег. Выигрыш – процессор-кооператор, жертва – деятель-коммуникатор. Перед ознакомлением с моими вариантами ответов учтите, пожалуйста, что могут быть задачи жертвы – выраженный негатив, задачи выигрыши – выраженный позитив и нейтрально воспринимаемые. Если какие-то мои варианты ответов вызывают вопросы или вы не согласны с ними, пишите мне в почту по поводу того варианта ответа, по которому хотите получить дополнительные комментарии.